База дружины домена Кузьминки. Москва, Ставропольский проезд, 7 июля, четверг, 16:19. Так получилось, что все маломальски важные строения и комплексы тайного города были хорошо защищены. И от магов, и от заурядной уличной шпаны. В этом не было паранойи, лишь обыкновенная предусмотрительность, поскольку за тысячи и тысячи лет древние расы крепко усвоили, что война может случиться вдруг, в любой момент. И нет ничего плохого в том, чтобы быть к ней готовым. Потому что в умении защищаться есть и доблесть, и ответственность по отношению к близким, а в том, что тебя убьют или ограбят, нет ничего славного». Лавки и магазинчики оберегались мощными запорами и могли в любой момент закутаться в защитное поле, как гусеница в непробиваемый кокон. Что же касается штаб-квартир доменов, лож и самих великих домов, то они представляли собой настоящие крепости, ворваться в которые можно было лишь после серьезной войсковой операции. Порядки внутри царили такие же строгие, и именно это обстоятельство категорически не нравилось Демиру. Он не любил муштру, и поэтому в благодатное мирное время молодой люд предпочитал жить на вилле, которую его отец выстроил на окраине крепости и где не действовал суровый устав внутренней службы. Но недавние кровавые события заставили Здемира перебраться в крепость, и явившуюся на важный разговор Сияну он принял в парадном баронском кабинете, больше напоминающем конференц-зал. Впрочем, на уровень защиты размер помещения не влиял, и разговор между бароном и воеводой дружины дочерей журавля никто посторонний не услышал. «Ты обдумал приказ королевы?» Отрывисто поинтересовалась Сияна, позабыв поздороваться. «Не в первый и не в последний раз». «Предложение берегини», — вежливо поправил гостю молодой барон. «Приказ королевы», — повторила воевода. Здемир знал, что Сияне доставляло удовольствие выводить его из себя, что они никогда не подружатся и вряд ли начнут с симпатией относиться друг к другу, и потому не стал задерживаться с ответным ударом. «А тебе Всеведа велела мне помочь?» Сияна вздрогнула, ответила короткой ухмылкой, больше похожей на оскал, после чего качнула головой. «Я не собираюсь делать за тебя грязную работу». «Я ее тебе и не доверю». «Справишься сам?» «Да». «Каким образом?» «Я работаю над этим». «Напряженно?» «Весьма». «Рада, что ты занимаешься чем-то полезным. Но мне нужна дополнительная информация. Информацией я поделюсь». «Прекрасно». В разговоре возникла пауза. Сияна ждала, когда Здемир продолжит. Здемир ждал, когда она спросит, какая информация ему нужна. Каждый считал собеседника идиотом. Сияна в очередной раз убедилась, что мужики – грязные свиньи, тупиковая ветвь эволюции, и древняя традиция назначать в домены баронов, а не баронесс, была придумана в минуту затмения. Что же касается Здемира, то он с сожалением отметил, что Сияна в точном соответствии с небрежным предсказанием Сантьяги не дотягивает даже до уровня своей предшественницы Градиславы, которая тоже не блистала умом и даже в подметке не годилась Милане. Трудно представить, кто придет на смену ей. Ну, если доблестная воевода не сумеет прожить достаточно долго. Насколько я понимаю, Ольга безвылазно сидит в крепости домена Сокольники. Продолжил барон, поняв, что Сияна способна молчать до завтрашнего утра. «Да», — подтвердила воевода. «И не выйдет из нее до выборов». «Выйдет», — уверенно пообещала Сияна. «Почему?» «Выманим». «Каким образом?» «Родители Ольги давно отошли от дел и живут в своем доме на Оке», — рассказала воевода. «В Рязанской области. Эта Человская территория располагается недалеко от тайного города». «Я знаю, где находится Рязанская область», — перебил географически развитую собеседницу барон. «Какая образованность!» — тихонько рассмеялась Яна. «Короче, Ольга узнает, что ее родители нашли в доме мертвыми, со следами пыток. Неужели не примчится?» Здемир вздрогнул, а в его ушах вновь раздались слова Сантьяги. «Они не думают о великом доме, барон. Они служат Ярге». «А ведь я совсем недавно был точно таким же». Безжалостно убивал своих ради высшей, как ему казалось, цели, ради своей власти. Убивал, не задумываясь над тем, как смерти политических противников отразятся на судьбе великого дома Людь. Убивал подло, из-под тишка, и радовался тому, что выходит сухим из воды. И настоящие враги Зеленого дома радовались вместе с ним. Я становлюсь патриотом? Похоже на то. Но лучше поздно, чем никогда. О чем задумался? Грубовато поинтересовалась уставшая ждать ответа Сияна. Неужели ты можешь представить, что Ольга не примчится лично посмотреть на убитых родителей? Примчится, кивнул барон. Но ее будет сопровождать такая охрана, пробиться через которую не сумеет даже Сантьяго. А вот это уже твоя забота, Здимир. Ты должен придумать, как прикончить Ольгу. Понятно. Выдержав короткую паузу, кивнул барон и легко поднялся с кресла. Будешь вино? Белое, поразмыслив, ответила воевода. Лед? Просто холодное. Хорошо. Здимир отошел к бару и достал из холодильника бутылку ароматного сухого. И улыбнулся, вкручивая в пробку штопор. Со стороны могло показаться, что молодой барон предвкушает дегустацию отличного напитка. Но в действительности Здимир вдруг подумал, что боевые маги не обязательно должны быть могучего сложения. Козыри ведьм в скорости и умении колдовать. Даже в рукопашном бою их оружие настолько пропитано магией, что хрупкие колдуньи с легкостью управлялись и с тяжеленными молотами, и с длинными копьями. Но в дружине дочерей журавля раз за разом появлялись высокорослые плечистые амазонки, вид которых мог привести в замешательство сборную по тяжелой атлетике. Почему? Ответа нет. А вот в секретном полку, по сути, тоже в воинской структуре, большинство ведьм отличалось хрупким сложением. Хотя прятались ведьмы тоже с применением магии, а заклинанию безразлично, какого размера колдунья. И тем не менее, крепкие люди шли в дочери журавля, а те, что поизящней, в секретный полк. С древних времен. Королева хочет, чтобы Ольга умерла естественной смертью. Напомнила Сияна, принимая бокал с вином. Напомнила, вместо того, чтобы поблагодарить барона за угощение. В данных обстоятельствах даже естественная смерть все равно будет выглядеть подозрительно, негромко ответил Здимир, возвращаясь в кресло. Ее будут расследовать с удвоенным тщанием. Откуда взяться подозрением? Удивилась воевода. Нет ничего естественнее и понятнее, чем инфаркт при виде мертвых родителей. Ольга падает замертво, все вокруг бегают, суетятся, зовут на помощь, потом констатируют смерть. «Никто не будет бегать», — буркнул барон. «Они активируют дырку жизни и отправят Фату в московскую обитель, а эрлийцы...» «Эрлийцы способны ее спасти, потому что инфаркт — это тебе не отрезанная голова. От инфаркта можно уберечь». Дыркой жизни называли спасательный артефакт, который держали при себе все предусмотрительные жители тайного города. Мощный артефакт портала, настроенный на приемный покой главного госпиталя нелюдей. Пострадавший в считанные секунды оказывался у врачей и в большинстве случаев выживал, поскольку профессиональные способности эрлийцев считали чудесными даже высшие маги великих домов. «Сделай так, чтобы не вытащили», — предложила Сияна. «Хорошее вино». Намек был более чем прозрачен. Барон ухмыльнулся, поднялся и наполнил бокал гостя. «На здоровье». «Сделай Ольге такой инфаркт, чтобы даже эрлийцы оказались бессильны». «Я работаю над этим», — вновь произнес Димир. «В смысле, думаю». «Сколько времени тебе нужно?» «До завтра». «Ну, хорошо». Сияна залпом допила вино и поднялась на ноги. Барон, который только что вернулся в кресло, был вынужден тоже встать. Воспитание есть воспитание. «Я готова атаковать родителей Ольги в любой момент. На подготовку операции потребуется около 2 часов». «Я понял», — кивнул Здимир. «А после того, как ты прикончишь Ольгу, отдадим грузовик Ярге», — закончила воевода. «И соколов замажем, и с нас снимем остатки подозрений». «Ярга будет недоволен», — обронил барон. «Зато мы решим свои проблемы», — пожала плечами Сияна. «Где грузовик?» «В надежном месте». «Место действительно надежное?» «Да». «Я заберу фургон сразу после встречи с родителями Ольги». «Хорошо». «До завтра». Сияна отправилась к дверям, но остановилась на полпути и через плечо сообщила. «Если тебе интересно, мы заключили пари. Сможешь ли ты прикончить Ольгу?» «Надеюсь, ты поставила на меня?» — поднял брови барон. «Хотела, но пожалела десятку», — рассмеялась Сияна. «На тебя поставила только Всеведа». «Потому что она умнее всех вас вместе взятых». Ведьма ответила барону ненавидящим взглядом и вышла из кабинета.